Бывает, что самый несомненный план может подвергнуться затруднению. Спросят, как найти решение без чрезмерной затраты энергии? Может быть, изменение по существу плана или по размерам, или по месту? Изменить план по существу равно предательству. Урезание плана по размерам подобно близорукости. Решение вождя будет в перемене места так, чтобы новые устои еще углубили основное значение. Не одобряется основной принцип «биться и погибнуть». Мужественнее будет не терять силы и победить. Но для этого нужно все понимание правильности устремления, вся непоколебимость напряжения. Как счастливо, если можно найти новое место, углубляющее потенциал предыдущего. Вождь не ограничивает плана одним решением места. Важна сущность плана.